7 января. Слякоть страшная. Коею, будучи застигнут, принужден вооружиться калошами и зонтиком. Конечно, жаль калош, но и сапоги поберегать надобно. Подклеил одну пару. Для сухого времени ничего, незаметно. Перевязал на зонтике один прут проволокой железной, пережженной. Стало чего-то колоться. В правлении сказали, что приказано вперед держать в каждой части катера или елботы для спасения жителей в случае, чего, Боже упаси, наводнения. Конечно, так. Да много ли усядется по нечаянности на один елбот? Очень опасно жить в Петербурге. Суета-сует и всяческая суета. Когда-нибудь умереть надо. Да, этого нельзя миновать. Эту истину я слышал от одного пьяного, которого городовой вез на дрожках. Мужик лежал навзничь, поперек дрожек, глядел на небо и, указав туда же пальцем, сказал с чувством: «Служивый, а служивый, все там будем». 8 января. Праздник. Не был в правлении, клеил коробочки. Не забыть бы выпросить завтра у архивариуса черновой бумаги. Вся вышла. Сварил сандалу на цветную бумагу. Сегодня мороз и колоть. Стук от карет страшный. Все думается, не скачут ли пожарные. Конечно, вода в столице нашей очень опасна, но страшен, как подумаешь, хорошенько и огонь. А упаси Боже, сверху огонь, а снизу вода. Да, когда-нибудь смерти не миновать. 9 января. Завалили перепиской. До 4 часу не вставал со стула. Даже, с позволения сказать, пот прошиб и носу утереть некогда было. Что делать? Надо служить. Козьма Иванович ошибся в чем-то. Соврал, да так подал Терентию Семеновичу. А Терентия Семеновича спросили: «Разве вы по-русски не знаете, не понимаете, что пишете? Как же можно наградить такую бессмыслицу?» Терентию Семеновичу хорошо так отважно говорить. Его перебелять не заставляют. Он уже за сочинительским столом сидит. Так ему, конечно уж, приходится понимать, что пишет. А нашему брату разве есть когда заниматься пустяками, любопытствовать и разбирать бумаги, что написано? Этак за разбором и ничего не напишешь. Сколько лет служа в этом звании, да если у кого достанет смелости день-деньской с утра до ночи входить в такие подробности и обременять память свою, можно с ума сойти. Только надобно, конечно, разбирать повернее глазами и писать, руке воли не давать, что написано, а не что в голову придет. Получил от Егора Степановича отличный рецепт на зеленые чернила и загадочку. Запишу. Зеленые чернила. Взять яри медянки и винного камню на все поровну и столочь мелко, положить в полированную или стеклянную посудку, налить уксусу ренского весом столько же, как и яри, греть понемногу дня 2-3 или более, встряхивая. Когда образуется сверху приятного цвета зеленая жидкость, слить ее и подбавить камеди аравийской. Загадка. Что выше лошади, а ниже собаки? Ответ – седло. Оное выше лошади, когда лежит на ней, а ниже собаки, буди лежит на земле. Завтра непременно постараюсь сочинить загадку. Это приятная забава. И загадаю Егору Степановичу. 11 января. Все мороз. И вчера тоже был мороз. В правлении ничего особенного не случилось, кроме того, что сторож Яков пришел хмельной и хотел повесить шинель советника, да задел обшлагом за гвоздь вешалки. И, так сказать, сам себя повесил, не мог никак распутать обшлага, и стоял, воздев руки кверху, совел и покачивался, так что все сошлись в переднюю смотреть на него и много смеялись. Орфея Иванович приказали, однако же, Степану распутать его, снять с гвоздя и положить спать на лавку в служительской казарме. Дураку Якову показалось с пьяных глаз, что Степан держит руку его, и он, размахнувшись другою, ударил его в затылок. Однако же его сняли с вешалки и увели. Велено завтра высечь. Вчера я не записал ничего. Аптекарь просил поторопиться принести коробочек пилюльных под золотой бумагой. Она 40 копеек лист, а выходит только 48 кружков, 6 по листу да 8 поперек. А лапшу эту обрезки почти некуда девать, не выкроишь ничего. Напрасно. Что за щегольство? Загадки я, однако ж, не сложил. Хотел было загадать веретено, да не приберешь, как его там замаскировать. Простая вещь, а ведь тоже надобно взяться на нее по привычке. 12 января. Решился не брать вовсе сухарей ни в лавке, ни у булочника. Прошло золотое время, когда ел их на выбор, в волю. О, добрые родители мои, нет вас. Буду брать весовой белый хлеб по 11 копеек фунт. 14 января. Вчера приключение было необыкновенное. Даже перебой под сердцем еще чувствую и давит под ложечкой. Господи, Боже мой, как тяжело на свете жить! И какие есть люди наподобие зверей хищных, не помышляющие о погибели собратьей своих. 13 января для меня черный день. Справился по дневнику моему, и сряду 3 года в этот день сокрушает меня бедствие. 3-го года собака изорвала шинель. Это так и записано. Прошлого года ночью по темноте глотнул ошибкою из бутылки чернил вместо кислых щей. И при скверных видно скупоросом. Нынче даже страшно и неприятно писать, что случилось. Однако же написать для порядку должно. Буду казниться, глядя на такие страсти. Да, не миновать нам смерти. Никому. Зашел я вечером к Егору Федоровичу. Давно уже просил и приглашал. Было темно, как обыкновенно, уже с 5-го часу. Но Егор Федорович ныне житель не заграничный, хоть и не близко от нас, под каретным рядом. Там провели время приятно, все больше на гитаре играли и пели разные песни на хорошие голоса. Как общество было только холостое, то меня и просили спеть чувствительную песню «Чем тебя я огорчила». Не успел я покончить всех куплетов, как вошли к Егору Федоровичу 2 актера из подставных, однако ж очень, как говорил Егор Федорович, известные и старые приятели его. И звали с собою прокатиться, так как они ехали в казенном возке по домам, а наперед хотели еще покататься с приятелем. Хорошо. И представил меня господам актерам. И мы как следует вежливо раскланялись и сказали, как обыкновенно, что рады иметь честь познакомиться лично. Я было не решался ехать с ними, но Егор Федорович меня убедил и обещал прямо подвезти к полицейскому мосту. Входим в возок, то есть карету, а там сидят 6 человек и какие-то женщины, или, может быть, дамы. И как старые знакомые, все эти господа и госпожи с большим хохотом приняли Егора Федоровича и говорили, что изготовили ему этот сюрприз. Егор Федорович и сам стал кричать с ними, шуметь и шутить и смеяться. Закричали «пошел!» и подняли такую возню в воске, что меня в потьмах забыли. И забыли сказать, чтобы остановиться у полицейского моста. А я сижу спокойно, прижавшись в углу, и жду все, скоро ли приедем. Между тем оказалось, что некоторые из господ актеров были подгулявши. И после радости и смехов у них вышла какая-то общая ссора. И подняли такой содом, что я прад был в окно выскочить, но боялся сломить шею. Лошади бегут, а я, как человек к езде непривычный, боялся убиться. Двери были только одни, да и те с заднего крыльца, куда мне и не было возможности пробраться. Таким образом вышла у них ссора и о том, куда ехать наперед. Тот кричал «туда», тот «туда», тот «туда», тот зовет всех вместе на край света, и один какой-то наконец-таки осилил и перекричал всех и велел ехать, куда бы вы думали, на петербургскую сторону. Я все сидел в страхе и молчал, между тем, как все они кричали в запуске и дамы, и кавалеры. Но когда решено было ехать в такую заграничную сторону, то сердце мое замерло. Я присоединился к недовольным и стал просить убедительно высадить по крайности меня к полицейскому мосту. Просил, молил. Никто меня и не слышит, не слушает, не отвечает. Всякий кричит свое, и все горячатся, а меня и не слушают. Наконец сосед мой, который сперва спорил, а потом замолчал и завалился, сложив руки в самый зад кареты, толкнул меня очень невежливо локтем, сказав: Сидите вы тут, и без вас тошно. Какой полицейский мост, когда мы уже въезжаем на Воскресенский?»